Ситуация. Маленький принц, герой Сент-Экзюпери, отправился искать счастье только потому, что его прекрасная роза была вся усеяна шипами. Что понял маленький принц в результате своих поисков? Решение. После странствий он понимает, что пусть роза не единственная в мире, она ему об этом твердила. Пусть она тщеславна и у нее шипы, и вообще она не верх совершенства, он все равно продолжает ее любить, вопреки всем ее недостаткам, а может быть, благодаря им. Он стал мудрым, маленький принц. Теперь он склонен наслаждаться тем, что у него есть, и не беспокоиться о недостатках тех, кто отдал ему любовь. Пятый кризисный период семьи наступает после 18-24 лет супружеской жизни. Основная причина семейного кризиса в этот период связана с усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, с переживаниями по поводу возможных измен мужа, стремление мужа проявить себя на стороне, пока еще не поздно. Шестой кризисный период семьи связан с уходом из семьи последнего ребенка. Особенно тяжело переживается семьей, если основным совместным видом деятельности мужа и жены было воспитание детей. Возникают конфликты из-за отсутствия общего дела. Какие лучшие или худшие стороны характера раскроются в браке, зависит от партнера, от его поведения.